Глава 5. Гусев встретил меня как потерянного брата. 2 дня не виделись, а он уже весь извелся. Майор, ржа как конь, хлопал по плечам, пытался щелкнуть по носу и, когда это не получилось, спросил. «Ну как съездили?» «Нормально. Был облобызан или облобазан. Не знаю, как правильно говорить. Высоким начальством. Но это потом. А сначала заарестовать пытались, фантики плюшевые. Но были посланы. И скорбя удалились». «Бывает», — повторил Серега слова Ивана Петровича и добавил. «В Москве все не как у людей. Там что угодно может случиться». Потом поинтересовался, как в тылу вообще. Сильные ли изменения с городом произошли в связи с войной? Я рассказал о том, что видел. Вместе посмеялись над неудавшимся арестом. Потом майор выдал местные новости и почти без паузы предложил сходить к медсестрам в санбат. «Там новенькие появились, может, кого по вкусу увидишь». «Соблазнитель, блин! Сходили!» «Не увидел». На следующий день нас послали забрать немецкого оберста, которого по недоразумению отловили пехотинцы. И наш и немец пребывали в сильном обалдении. Пехотинцы от такого неожиданного фарта. Фриц от того, как глупо попался. Он крыл всех и вся, периодически переходя даже на русский мат. Причем больше всего доставалось его адъютанту, которого в процессе задержания случайно пристрелили. Оказывается, им дали неверные сведения. Деревня Михина, по всем их картам, проходила как уже занятая войсками вермахта. Причем уже 3 дня как. Но то ли фрицы поторопились с картой, то ли наши неожиданно снизили темп отступления, а потом вообще вернулись назад. Факт остается фактом. Оберст, как последний лох, торжественно въехал в деревню на своей таратайке и подрулил к зданию сельсовета. А там как раз разведвзвод получал крупную дыню за отсутствие нормальных пленных. Ну, дыня – это в смысле не сладкий продукт семейства тыквенных, а вовсе даже наоборот. Увидев фрица, разведчики восприняли это как знак свыше и моментально реабилитировались перед начальством, взяв оберста живьем, ухлопав в процессе только шофера и адъютанта. Этих двоих вполне можно было взять живьем, но все так перевозбудились, что и оберст, в общем-то, остался живым чисто случайно. Так что теперь, под бодрую ругань немца, мы катили назад по дороге, запруженной войсками и беженцами. Причем войск было всего ничего. В основном гражданские, которые с огромными баулами шли по дороге, поднимая пыль. И тут появилась эта падла. Мессер, он же Худой. Вынырнув ниоткуда, сбросил бомбу, сразу накрыв тащившуюся в толпе полуторку. Люди, вопя и давя друг друга, начали разбегаться. А этот гад резвился, расстреливая гражданских из пулеметов. Заходил то слева, то справа, стягая по мечущейся толпе очередями. Мы наблюдали за всем этим подскуством из канавы, куда спрыгнули при первом звуке мотора самолета. Меня от злости аж подтрясывало. И вдруг, провожая глазами низколетящий самолет, уходивший на очередной вираж, увидел возле лежащей на боку и дымящей полуторки, выпавший в нее из кузова ДШК. С виду пулемет был исправен, только щиток погнуло немного. Рядом валялась пара коробок с патронами. Я рванул к этой крупнокалиберной дуре, даже не думая, что делаю. Успел только Сереге крикнуть, чтоб помог. Шустро заправив ленту, мы, кряхтя, взгромоздили пулемет на колесо полуторки. Удобно вышло. Задний мост ей вмяло, и колесо было метрах в полутора от земли. Мессер, пройдя вдоль дороги, разворачивался на новый заход уже поперек. Кажется, прямо на меня пер. В башке было пусто. Только крутилась строчка из переделанного Онегина. «И вот смотрю я прямо в глаз, наводит дуло прендерас». Через планку прицела пытаюсь поймать пикирующий силуэт. Юркий сволочь. Огонь мы открыли почти одновременно. Я видел, как у мессера заплясали на крыльях и на капоте огоньки выстрелов и влепил ему навстречу длиннющую крупнокалиберную очередь. Серега что-то орал, держа ДШК за колеса и пытаясь прикрыть ухо плечом. Ничего не слыша, я молотил до тех пор, пока пулемет не заткнулся. То ли заклинило, то ли патроны кончились. А ведь попал. Ей-богу, попал. Честно говоря, для меня самого это стало неожиданностью. Тут скорости такие были, что его в прицел поймать просто не успевал. И стрелял, как бог пошлет. просто в направлении самолета. Худой, пытаясь выйти из пике, сильно дымил. Вроде выровнялся, но потом, клюнув носом, пошел вниз. От него отделилась фигурка, и над ней раскрылся купол парашюта. Бросив пулемет, прыгнули в машину и помчались к месту, куда опускался фриц. Пару раз чуть не стреляли, но успели вовремя. Эта сука уже скинула парашютную подвеску и пыталась показать характер, стреляя в нас. Но мне было похер. Выбив пистолет, с удовольствием вмазал гитлеровцу в зубы. Потом сломал обе руки и, зашвырнув в машину, приказал шоферу ехать обратно к дороге. Люди там уже стали собираться, и над проселком стоял вой. Серега, когда мы уже подъехали, врубился, что сейчас будет, и пытался меня остановить. Но я, молча показав на лежавших тут и там гражданских, выволок немца из машины, пальнул несколько раз в воздух и, обратив на себя внимание народа, крикнул: «Люди! Это тот, кто только что вас с воздуха расстреливал. Он ваш!» И, влепив смачного пинка летчику, вогнал его в толпу. Закурив трясущимися руками, стоял и молча смотрел. Оберст пытался что-то вякнуть, но Гусев его быстро убрал от меня подальше. Я вообще-то не злой человек, где-то даже добрый и сентиментальный. И если бы Летун расхерачил так нашу военную колонну, просто пристрелил бы его сам, а может даже и до особистов довез. Все-таки немец был солдатом, как и все мы. Но вот беженцев расстреливать – это явный перебор. Солдаты так не делают. Назад ехали молча. Немца тошнило, и мы периодически останавливались. Ишь ты, какой впечатлительный фриц попался. Понятно, что Летуна на лоскуты разорвали, но ведь за дело. В Германии, когда союзнички города в пыль начнут стирать, такое вообще на государственном уровне поощряться будет. Геббельс лично по радио народ к самосуду призывал. И я его в этом поддерживаю. Дрезден, блин, в щебенку раскатали, а ведь там ни заводов, ни фабрик. Вообще никакой военной инфраструктуры не было. Долбали исключительно по мирному населению. Навыки, наверное, нарабатывали для последующих войн. Вот и Летун этот вел себя как американцы в моем времени. За что и получил. Случай на дороге очень поспособствовал словоохотливости немца. Глядя на меня испуганными глазами и поминутно вытирая платочком лоб, оберст заливался соловьем. Правда, я почти не понимал, о чем он поет. Надо, похоже, плотно браться за немецкий, а то въезжаю в его быструю испуганную речь с 5 на 10. Калычев же его понимал отлично и делал пометки на своей карте, иногда сверяя ее с фрицевской и задавая дополнительные вопросы. Кстати, за летчика выговора я не получил. Полковник, выслушав доклад, сказал только: «Туда ему и дорога». И на этом инцидент был исчерпан. Мы дальше продолжали заниматься своей работой. Бегали по немецким тылам, в промежутке отсыпаясь и флиртуя с девчонками. К этому времени я уже перестал быть привередой. То ли привык к виду местных красавиц, то ли природа брала свое. Но компанию майору составлял всегда. Калычев, обозвав нас с Серегой кобелями, похождением не препятствовал. Предупредил только, чтобы к подъему всегда были на месте. Позже, к моему совету, данному через полковника, в запасных полках стали практиковать обязательную обкатку бойцов танками. Бронетехники было мало, поэтому обкатывали в основном тягачами и тракторами, что, по-моему, один хрен. Еще брали наиболее авторитетных бойцов из пехоты и запихивали их в броню, предлагая разглядеть что-нибудь во время движения. Было прикольно наблюдать, как потом они, размахивая руками, делились с товарищами, мол, ни хрена из двигающейся коробочки не видно. Когда это же говорили командиры, воспринималось совсем по-другому. А когда свой брат-боец рассказывает, то начинаешь верить. Так постепенно из людей выдавливали боязнь перед немецкими танками. Хотя, конечно, выдавливалось большим трудом. В смысле, боязнь с трудом. Зато все остальное из них вылетало быстро и без задержек. Бывшие колхознички, едва завидев хоть что-то на гусеницах и с крестом, моментально разбегались, часто даже бросая оружие.